С размещением туннельных пушек среднего калибра проблем не возникло. Их 200-метровые шахты вполне укладывались в размеры носового отсека главного калибра. Алекс решил выбрать средние по цене системы четвертого поколения, которые назывались Орхус-М. В продаже имелись и совсем дешевые модели третьего поколения, но их темп стрельбы удручал. Один выстрел в 10 минут землянина совершенно не устраивал. Генераторы накачки аккуратно разместились между довольно громоздкими пухлыми цилиндрами кожухов пушек. Для дополнительных 8 реакторов и накопителей капитан спроектировал бронекапсулу наподобие той, что защищала основную энергосистему Люпуса. Она расположилась на месте части жилых помещений экипажа, вследствие чего центральный коридор сократился на полсотни метров и пропали несколько вспомогательных складов. Предоставив пакету самостоятельно рассчитать и продублировать местоположение управляющих и силовых магистралей, Алекс вдумчиво покрутил объемное изображение, пока результат его устраивал. С одной стороны, флагман терял возможность установки мощного оружия ближнего боя, вроде плазменных пушек. Однако перспектива сближения с равноценным кораблем для обмена сокрушительными ударами капитана в любом случае не радовала. Гораздо интереснее, как он считал, гвоздить издалека или же прицельно выводить из строя вооружение противника. Мощность туннельных орудий «Орхус-М» позволяла эффективно противостоять только средним кораблям, но ввязываться в схватки с превосходящими силами Алекс пока не планировал. Спустя 20 минут пакет выдал заключение. В результате переделки динамические характеристики «Люпуса» практически не изменятся. Затраты на переоборудование оказались вполне приемлемыми. Каждая туннельная пушка в комплекте с генератором накачки стоила 9,5 миллионов, ну а реакторы и энергоячейки тянули еще на 16 миллионов. «Вот самый подходящий вариант», — капитан скомандовал Искину показать трехмерную схему. «Не сильно и отличается от того, что было», — заметил Илья, критично осмотрев обводы корпуса. «И это самое главное. У нас будет эксклюзив», — улыбнулся Алекс. «От такого корабля никто не ожидает снайперской стрельбы с запредельных дистанций». «Но мощности явно недостаточно, чтобы вывести из строя большой корабль». «И не надо. Вступать в бой с превосходящим или равным противником не входит в наши задачи. Будем бить тех, кто слабее, а тех, кто сильнее, убегать», — пояснил капитан. «Продвинутые двигатели позволят нам догнать тяжелый крейсер и практически любой из средних транспортов». «Четыре точных укола вместо одного мощного удара дубиной?» — хмыкнул товарищ. «Ну да, что-то типа того». «Да, а чем это они заняты?» — согласился Алекс, кивнув на один экран. Там бойцы сосредоточенно пялились на плоскую панель, где шли короткие сюжеты. «Это работа нашего Министерства правды», — ответил Илья. «Те люди, которых мы забрали с ковчега, получают порцию ежедневной идеологической накачки». «Зачем?» — удивился капитан. «Я посоветовался с Франсин, и мы выработали стратегию оптимального воздействия. Подготовили несколько десятков сюжетов, демонстрирующих самые нелицеприятные стороны жизни граждан Содружества. Хагданские ритуалы, аширские лагеря принудительного труда, рабство чернокожих, война корпораций, похищение людей, ну и все в таком духе». «По-моему, это перебор», — хмыкнул Алекс. «После всей этой чернухи они попросятся обратно на свой ковчег. Требуется вбить в головы этих дикарей, как им повезло оказаться среди нас», — пояснил Илья. «Франсин советует использовать психокодирование и спецпрепараты для обеспечения лояльности». «Пока не будем. Думаю, они и так всем довольны». «Это пока. Когда они получат нейросети и базы, все может быть по-другому. Кому-то может прийти в голову идея свалить в свободное плавание, а эти люди нужны. При должной идеологической обработке они будут с радостью трудиться и приносить пользу. В конце концов, нам нужны пилоты, истребители и бойцы. Также есть мысль использовать остальных для добычи ресурсов».